Глава 21. Как в старые добрые времена. В аквариум мы проникли со стороны вулканического разлома, которому Костя пророчил войти в историю под именем «Ущелье Литки». Конечно, ради этого пришлось протискиваться по узенькой, не до конца остывшей скальной полке над клокочущей магмой. Но это было в любом случае правильнее, чем пытаться преодолеть целую россыпь аномалий, что оккупировали нижнюю палубу. Да-да, когда мы, ведомые моей сталкерской интуицией, обогнули аквариум со стороны разлома и заглянули внутрь, мы увидели, что аномалия, перекрывшая нам вход, лишь одна из многих. В то же время, аккуратно подпрыгнув на ракетном ранце и заглянув на следующую палубу, напомню, что мы все условно называли ее ангарной, и я удостоверился, что ярко выраженных аномалий там не видно. Несколько тестовых гаечек, брошенных в недра инопланетного сооружения, показали, что я прав. В итоге я, как лидер нашей группы, отважился ступить на ангарную палубу и продвинулся вперед на 10 шагов. Затем я призвал Капелли и Тополя присоединиться. «Вот чего я совершенно не понимаю», — сказал Тополь, опасливо оглядываясь. «Это откуда взялась такая тьма аномалий на нижней палубе? Генератор у них, что ли, какой-то заработал, чтобы, значит, посторонние по их имуществу не шастали?» Как ни странно, Капелли знал ответ на этот вопрос. «Ты про глюонные сгустки что-нибудь слышал?» – спросил он вкратчиво. «Нет, где бы я это слышал?» Тополь даже обиделся. «Ну так я тогда расскажу. Глюоны – это такие крошечные элементарные частицы. С их помощью соединяются кварки, из которых состоят нейтроны и протоны в ядре атома». «Но это все знают», – вернул я. «Вот и отлично», – бесстрастно кивнул Капелли. «А теперь про сгустки и откуда они берутся. Раньше наша наука даже и не подозревала о том, что подобные физические агрегаты возможны». «Ну-ну, я заинтригован», – честно признался я, даже душой кривить не пришлось. Но после так называемого Челябинского импакта 2013 года в районе озера Чебаркуль остались аномалии, которые наполовину состояли из глюонных сгустков, и мы начали постепенно постигать природу этого явления, продолжал Капелли. Когда масса совершает переход по альфа-срезу Риммановой свертки пространства, она первично как бы отталкивается от окружающей ее материи, и материя по самому обычному третьему закону Ньютона кое-что испускает из себя в противоположном направлении. И вот это кое-что, представьте себе, огромное количество глюонов. То есть выходит, если по-простому выражаться, что глюонные сгустки – это комья грязи, которые летят из-под протекторов стартующего галактического внедорожника. Мои глаза сияли. «Погоди-ка», – Тополь лукаво прищурился. «Третий закон Ньютона, это я понимаю, но звездолет химероидов стартовал вчера, а мы потом еще много часов возились на нижней палубе аквариума и никаких глюонных сгустков не видели. Что-то тут не сходится». Но Капелли было не так-то просто припереть к стенке. «С этим я, конечно, соглашусь, но и ты прими во внимание, что эта коллизия с испусканием лишних глюонов происходит не в обычном трехмерном пространстве, а в расширенном 11-мерном континууме микромира. В этом континууме смысл измерения время совершенно другой, и поэтому действие третьего закона Ньютона в данном случае растянулось на сутки». В этот момент у всех сгорели мозги. И, понимая это, я тоном бодрячка сказал: «Орлы, а давайте лучше артефакты искать, ибо нехер!» Капели с Тополем посмотрели на меня с благодарностью. Во всякой просвещенной дискуссии лучше всего тот момент, когда она, наконец, заканчивается. Когда мы вчера сквозь угар общей неразберихи наблюдали посадку химероидов и профессора первого в звездолет, я что-то не заметил у них в руках чемоданов. Ну или с чем там у них принято линять с осточертевшей планеты. Поэтому я рассчитывал обнаружить в помещениях аквариума богатую добычу. Целые горы инопланетного барахла. Или, как говорим мы, сталкеры, жирный хабар. Но то ли весь хабар превратился в глюонные сгустки, то ли чемоданы незаметно для нас химероиды загрузили с другого борта звездолета. В общем, никаких сундуков с инопланетными золотыми дублонами мы поначалу не обнаружили. Скажу правду, меня это несказанно бесило. Позабыв об осторожности, я, алчный, как капитан Джон Флинт, энергично вышагивал по, скажем так, коридору, имеющему лишь одну стену. Да-да, слева от меня простиралась длинная анфилада дверей, а вот справа, за легким, местами раскуроченным ограждением, зияла пустота ангара. Именно там еще вчера располагалась корма звездолета, а сегодня не было уже ничегошеньки. Кстати, двери у химероидов были не такими, как у нас. Они разъезжались на две створки, одна вверх, другая вниз, и делали это, конечно, автоматически. И я врывался в каюты, или помещения, оказавшиеся мне каютами, одно за другой, и не находя ничего, ну то есть совсем ничего, там было пусто, ни мебели, ни стеллажей, или там сундуков, несся дальше, издавая сердитое сопение. Судя по геморройному молчанию в эфире, Капели с Тополем были заняты чем-то настолько же результативным. «Коллеги, мы уже 22 комнаты прошли, и даже фантика от химероидской конфеты пока не подобрали», сказал я, когда почувствовал, что с меня довольно и пора менять тактику. «А я вот вижу фантик один, величиной с тумбочку», задумчиво промолвил Тополь. Через минуту мы с Капелли уже дышали кости в спину. В одной из последних комнат действительно кое-что было. То ли это кое-что забыли вывести при экстренной эвакуации, то ли специально оставили, чтобы, допустим, покуражиться над нами. Эту версию, конечно, тоже нельзя было исключать, что бы там ни сочинял профессор Перова высокоморальности своих новых друзей. Но находка, вне зависимости от своей ценности, меня обрадовала. Это было, точнее, это был, я бы сказал, стационарный вихрь. Высотой сантиметров 40, идеальной конусообразной формы. Итак, непроницаемо черное ничто со зловещей неспешностью вращалось вокруг своей оси и больше сказать о нем нечего. Оно не поглощало энергию, не исторгало энергию, не фонило радиацией и не порождало маленьких голубых молний. Острие вихря упиралось в черный диск, состоящий из такого же непрозрачного ничто, как и сам вихрь. Диск тоже вращался, причем в направлении, противоположном вихрю. Вся эта фиговина покоилась на металлическом поддоне, снабженном колесиками и скобообразными хромированными ручками. Больше всего на свете эта штука напоминала тележку для чемоданов из пристойного отеля. Ну а в нашем случае тележка была с вихрем. «Это надо обязательно забрать на базу!» – воскликнул Капелли, тотчас и навеки очарованный увиденным. «Да погоди ты забрать!» – проворчал Тополь. «Кажется, из нас троих он в наибольшей степени сохранил трезвость суждений. Мой друг достал гайку и бросил ее в воронку вихря». Гайка долетела до условной границы, очерченной поддоном, более-менее нормально. Но затем рывком ускорилась и исчезла в недрах вихря. При этом конус, как мне показалось, начал вращаться чуточку быстрее. «Еще гайку давай!» – потребовал я. Мы потратили на эксперименты еще несколько драгоценных минут и кое-что интересное выяснили. Воронка поглощала любые предметы. И маленькие вроде гайки, и средние, кусок лавы килограммов на 5, и даже большие, обломок двутавровой балки, найденной в коридоре. Поглощала без следа, без звуков, без тепловыделения, без каких-либо алхимических трансформаций. Больше воронка не делала ничего. Темп вращения она тоже не меняла. Это мне в первый раз просто померещилось. «Давайте будем для простоты называть ее «черная дыра», – предложил я. Хотя я понимаю, что «черная дыра» – это совсем другое. Но название обязательно должно быть броским. Так меня учила одна подружка-репортер. «Я, кажется, понял, зачем им эта дыра», – сказал Тополь. «Это у химероидов что-то вроде урны. Бросаешь туда мусор, и нет его. Легко и свободно». «Интересно все же, куда он физически девается?» – закусил губу Капелли. «А что, если мы прямо на тележке эту штуку к нам на марсоход покатим?» – предложил Тополь. «Не опасно ее в марсоход тащить?» Я покосился на Капелли. «Но куда там? Ксенобиолог был от нашей находки без ума. Поэтому с его стороны возражений не последовало, и Костя получил полную свободу действий». Он смело подошел к тележке с черной дырой вплотную, схватился за хромированный поручень и потянул конструкцию на себя. Как ни странно, тележка поддалась. Она отъехала на метр от прежнего места, обнажив круглый лючок в полу. «Так вот куда мусор девается!» – радостно воскликнул Капелли. «Ну, это не факт», – начал я. Однако закончить мне не дали. Раздался щелчок, люк в полу откинулся и из открывшегося отверстия в комнату хлынул серый снег. Впрочем, то, что казалось снежинками, на деле ввело себя совсем не по-снежному. Объекты сантиметра по полтора в поперечнике нарушали закон всемирного тяготения и легко поднимались к подволоку. А кроме того, они зачем-то стремились облепить шлемы наших скафандров. Я бы сказал, что это были своего рода комары по поведению. Но внешне эти летучие бестии на насекомых совсем не походили. Крылышками не махали, хоботки не топорщили, лапками не сучили. Капелли ловко поймал одну из снежинок и, прихлопнув на ладони, принялся рассматривать. Не забыл он сбросить изображение и нам на шлемы, чтобы мы тоже обогатили свою эрудицию. Инопланетная снежинка вблизи представляла собой нечто среднее между крошечным воздушным змеем, приводимым в движение несколькими спиралевидными турбинками, и пушистой головкой одуванчика. Во все стороны торчали крошечные щупики и жгуты. Ежу было ясно, что посланцем мира и добра такая гадость быть не может. «Ну и дрянь», — сказал Тополь. «Нанобот какой-то, да?» «Да где же нано? Так, мили!» — поправил его неисправимой Капелли. «Можно сойтись на микро», – предложил я. «Милиботы» вообще не звучит. «Микроботы» еще туда-сюда. Пока мы боролись за чистоту терминологии, снежинки буквально облепили нас, а из дыры в полу все прибывали и прибывали новые. Причем каждому из нас, казалось, была приписана своя собственная стая этих бестий. И еще многозначительная деталь. Притяжение черной дыры на них не действовало совершенно. На моих глазах снежинки пролетели между хромированными поручнями тележки, и ни одну из них в воронку не засосало. Вдруг запиликал тревожный зуммер моего скафандра. Что за черт? Оказалось, мы перегрелись. У меня сердечник раскалился, как будто мы в жерло вулкана спускаемся, прогугнил Тополь своим фирменным обиженным тоном. У меня, кстати, тоже, сказал Капеля удивленно, но не факт, что это правда. Может быть, микроботы сводят с ума нашу электронику. И я вскрыл нагрудный отсек своего скафандра, где рядком покоились все сердечники. Меня интересовал аналоговый индикатор в оголовке теплового сердечника. Он показывал максимальный максимум температуры и минимальный минимум ресурса сердечника. Нужно ли говорить, что я очень громко и грязно выругался? «У нас минуты три, пока сердечники не отстрелятся», – заявил я, очень стараясь, чтобы мой голос прозвучал спокойно. «Надо бежать!» И мы побежали. По все тому же опостылевшему коридору, только теперь анфилада раздвижных дверей была не слева от нас, а справа. На бегу мы как могли тщательно постряхивали с себя микроботов. Метров через 50 нам показалось, что мы оставили опасность позади. Мы остановились и обернулись. «Ах ты, ёкарный ты нафиг!» – ахнул Тополь. Там было отчего ахнуть. Серые снежинки неслись за нами почти непроглядной вьюгой. «Бьем из ракетометов с установкой ракеты на картечь!» постановил Капелли. Мы выхватили штурмы и слаженно выстрелили в самую гущу серой тучи. Наверное, какое-то количество ботов мы ухлопали, но никакого зримого эффекта, увы, не достигли. Нам оставалось лишь продолжить отступление. Каковое, замечу, было осложнено широкой трещиной в палубе, над которой стояло оранжевое зарево. С нижней палубы фанила одна из глюонных аномалий. Нам пришлось перепрыгнуть через трещину, уповая на то, что кинетический эффект аномалий на таком расстоянии будет незначительным, а от радиационного спасет соответствующий сердечник. Капелли, который ради ее величества науки самоотверженно тащил тележку с аномалией, прыгнул первым. Мы за ним. Агрессивный серый снег отставать от нас не желал. Сотни микроботов, кружась, перетекли через трещину. Но при этом едва ли не треть из них как будто обессилила, замедлилась и начала терять высоту. «Ага-ага!» Тополь заметил то же, что и я. «Не любят глюонные ванны. А давайте еще раз пять сиганем через эту трещину туда-сюда. Думаю, мы ухайдакаем всех!» «Формально план безупречный», – заметил Капелли, «но радиационные сердечники таких нагрузок не потянут, у них ведь тоже ресурс ограничен». Спасительной мысли было суждено родиться в моей голове. «Не так надо», – сказал я, – «заскочим в одну из пустых кают, дождемся, пока все снежинки, преследуя нас, залетят внутрь, затем стреляем из ракетомета в палубу, получается пробоина и открывается путь к глюонному излучению, а мы выскакиваем наружу и запираем дверь». Мой план оказался совершенно безупречен. Бывают ведь и такие планы. Мы поступили в точности по моим словам и уже через 3 минуты стояли перед закрытой дверью, в которую изнутри стучались обреченные снежинки. Ну а десяток самых прицепчивых микроботов мы поснимали друг с друга в точности, как снимают клещей после майской вылазки на шашлык. «Интересно, зачем эти штуки химероидам?» – задумчиво спросил Тополь, давя микробота в одного за другим своим бронированным сапогом. «Может, они и химероидам тоже мешали? Может, они вообще развились у них случайно, как тараканы в наших квартирах?» – предположил быстрой мыслью Капелли.